Октябрь 1998. Вероника принадлежала к числу тех женщин, чья самоуверенность вполне оправдывалась недостатком жизненного опыта. Не то чтобы она уж очень резко проводила черту, отделяющую ее от подруг и тех бесчисленных девушек, что каждый день заполняют московские улицы, но она ощущала некое избранничество. Да и как было его не ощущать, когда требования к жизни она предъявляла широкие, а других девушек было такое неисчислимое множество. Она привыкла находиться на острие атаки, выводить мяч из глубины поля, совершать хитроумные распасовки, выкатывать мяч к воротам — вся эта работа была для нее слишком скучной, и это она оставляла другим. Себе же оставляла тот самый последний замыкающий удар, приводящий к голу, а также сопряженные с этим последним приятные обстоятельства. «В чем твоя сила?» — спросила она как-то Тимофея, когда они темной ветреной ночью шли по пустому, оголившемуся Покровскому бульвару. «Моя сила?» — усмехнулся он. Никогда ему не приходило в голову измерять значение собственной личности в таких категориях. «Не понравится тебе мой ответ». «Говори», — приказала Вероника, охваченная азартом. «Я как стекло», — сказал Тимофей. «Все проходит сквозь меня, а я всегда остаюсь на том месте, на котором всегда и был. Меня невозможно сбить с толку, хотя я и не могу сказать внятно, в чем он заключается. Меня невозможно разбить, потому что я — пуленепробиваемое стекло. Лучи света я пропускаю через себя, но не задерживаю, потому что я такое стекло, которое не нагревается. Я никуда не иду, я пребываю в покое. Покой мой — благо для моей совести». «По-твоему, все остальные только и делают, что сбиваются с толку?» «Я не знаю про остальных», — ответил Тимофей. «Я знаю только про себя». «Под лежачий камень вода не течет», — заметила Вероника, и в тоне, которым она произнесла эти слова, проглянуло раздражение. «Почему?» — возразил он. «Ты же вот притекла». «И истекла», — хохотнула Вероника. Она любила фривольные шутки и не стремилась удержаться от брутальности, не заботясь о том, какое впечатление это может произвести на ее собеседника. В Тимофее она нашла достойного напарника в производстве двусмысленных, точнее, самых осмысленных и определенных шуток. «А в чем твоя?» — спросил он. «Я необыкновенная», — сказала Вероника как-то просто и обыкновенно. «Это как?» — спросил он, удивленный не столько признанием, сколько интонацией. «Это ты увидишь», — заверила она его и загадочно подмигнула. Никто никогда не считал Тимофея чем-либо выдающимся, кроме него самого. Но Веронике казалось, что под толщей шелухи она видит нечто, что в недалеком будущем сулит ей довольно престижного спутника жизни. Его творческие амбиции не стали для нее секретом, и она с первых же дней знакомства всячески подогревала их, неизменно проявляла интерес, ибо была девушкой со вкусом к интеллекту и с претензией на лавры мадам де Сталь, хотя никогда о такой не слышала. Иметь просто богатого друга ей казалось недостаточно и недостойно ее собственных дарований, в наличии которых она была свято уверена. Он подкупал ее свободным суждением обо всем, заслуживающем внимания. Ей казалось, что ему известно абсолютно все, что стоит знать об этом мире, об его устройстве и законах, которые его обеспечивают. И с ним она чувствовала себя причастной к этим тайнам, подернутым цинизмом, как патиной. Он казался ей человеком, действительно способным забить гол. Но, с другой стороны, ни с одним мужчиной до него она не чувствовала себя так неуверенно и неуютно. И это ее немножко смущало, потому что очень часто она не знала, как именно следует реагировать на ту или иную его выходку. В его поведении она усматривала некое непонятное пока ей условие грядущего глянцевого успеха. Она не понимала, что его свободомыслие всего лишь следствие смертельной и неизлечимой скуки. Раскованность — следствие распущенности. А свободное суждение обо всем на свете — только летучее, ни на что не претендующее и никуда не ведущая игра неглубокого ума, скользящего без остановок по паркету остроумия. Что скрывается за словом «юродивый», она представляла себе очень смутно. Тем не менее, будучи девушкой упорной, она дала себе слово не опускать руки при первой же размолвке, а постараться изучить и понять механизмы управления этим человеком, который пока оставался для нее в чем-то загадкой, которую все-таки хотелось разгадать. «Я поменяю твою жизнь», — сказала она ему как-то, — «но сделаю это во сне. Проснешься как-нибудь, в зеркало посмотришься, а себя-то и не узнаешь. У нас у волшебниц так». «Ты плохо поняла, в чем моя сила», — ответил он. Оба они, как порождение своего времени, были и детьми, и стариками одновременно. Но взрослыми были лишь по видимости, и в этом смысле прекрасно подходили друг к другу. Но каждый втайне возлагал на другого надежды, что тот изменится, и это позволит второму оставаться в своей сущности. Ко всему прочему, он ей действительно нравился.